Глава 24. Танго. Смысл жить в другом мире. В четверг все утро шел дождь. Не очень сильный, но по характеру весьма надоедливый. Как зарядился вчерашнего обеда, так ни разу и не прекращался. Только подумаешь, ну, наконец-то кончается. А он снова хлещет пуще прежнего. Хотя была уже середина июля, сливовые дожди все никак не сдавали позиций. Небо словно накрыли плотной свинцовой крышкой, и весь окружающий мир потемнел, пропитавшись тяжелой влагой. Ближе к обеду Танго надел плащ и шляпу, собираясь пойти в магазин, как вдруг обнаружил в почтовом ящике толстый коричневый конверт. Без штемпелей, без марок и даже без адреса. Лишь на обратной стороне конверта выведено шариковой ручкой. «Танго». Почерк такой, будто царапали гвоздем по засохшей глине. Явно писал Фукаэри. Танго вскрыл конверт, и на ладони ему выскользнула кассета ТДК на 60 минут. Совершенно канцелярского вида, без футляра, без наклеек, без единой пометки. Ни письма, ни простенькой записки в конверте тоже не оказалось. Немного поколебавшись, Танго решил отложить поход в магазин и послушать кассету. Поднес ее к глазам, осмотрел на просвет и легонько встряхнул. Несмотря на загадочность ситуации, то была самая обычная кассета, каких миллионы, и взрываться от проигрывания, похоже, не собиралась. Танго снял плащ, принес кассету на кухню и вставил в магнитолу на столе. Положил рядом ручку и блокнот для заметок, затем рассеянно огляделся, убедился, что ему никто не мешает, и нажал на пуск. Сначала ничего слышно не было, тишина тянулась довольно долго. И лишь когда он решил, что кассета, скорее всего, пуста, в динамиках послышался какой-то невнятный грохот. Судя по всему, придвинули стул. Затем кто-то откашлялся. Или вроде того. И, наконец, раздался голос Фукаэри. «Танго, привет!» произнесла она монотонно, будто проверяя микрофон на включение. Насколько Танго мог вспомнить, его имя она произнесла вслух впервые. Фукаэри еще раз кашлянула. Похоже, она слегка волновалась. «Письма я пишу плохо, поэтому наговорю на пленку. Лучше так, чем по телефону. Телефон, наверное, прослушивают. Погоди, сейчас воды выпью». Танго услышал, как Фукаэри берет стакан, отпивает глоток, ставит стакан на какой-то стол. В ее речи, как и прежде, напрочь отсутствуют интонации и знаки препинания. Но теперь, записанная на пленку, эта речь звучит еще более марсианской. И реальный голос из другого пространства времени. А поскольку это монолог, ей волей-неволей приходилось выдавать одно предложение за другим. «Я слышала, никто не знает, где я. Наверное, волнуетесь. Не волнуйтесь, я в безопасности. Хотела вам это сказать. Вообще-то нельзя. Но я подумала, лучше сказать». Пауза в 10 секунд. «Велено не говорить никому о том, что я здесь. Сенсей объявил меня в розыск. Но полиция искать не будет. Слишком часто дети убегают из дома. Так что пока прячусь здесь». Пауза в 15 секунд. «Я сейчас далеко. Если не выходить наружу, никто не найдет. Очень далеко. Эту пленку доставит Адзами. По почте нельзя. Надо быть осторожной. Погоди, проверю запись». Щелчок, небольшая пауза, и снова голос Фукаэри. «Нормальная запись». Где-то вдалеке Танго различал детские крики, смех и какую-то музыку. Звуки эти как будто доносились с улицы, из распахнутого окна. Похоже, рядом детский сад или что-то вроде. «Спасибо, что пустил переночевать. Так было нужно, чтобы больше узнать о тебе. Спасибо, что почитал мне книгу. Гиляки очень хорошие. Почему они ходят не по дороге, а по трясине на обочине?» Танго мысленно прибавил к этой фразе знак вопроса. «По дороге ходить удобно, но геликам проще ходить по лесу. Чтобы ходить по дороге, нужно научиться ходить по-другому. А тогда и все остальное тоже придется делать по-другому. Я не смогу жить как гелики. Не хочу, чтобы меня били мужчины. И не люблю, когда много червей. Но по дороге мне тоже ходить не нравится. Погоди, опять попью». Тишина, затем клацанье стакана об стол. Снова тишина. Кажется, вытерла губы. Видимо, о существовании кнопки пауза эта девушка даже не подозревала. «Без меня у вас, кажется, будут проблемы. Но я не собираюсь быть писателем. И писать больше ничего не хочу. Я рассказала про геликов Адзами. Она проверила в библиотеке. Гелики живут на Сахалине. И так же, как айны или индейцы, не пользуются буквами. Они ничего не записывают. Я тоже. То, что превратилось в буквы, уже не моя история».